На поляну рухнул орел с солидным бараном в когтях. Гармошка жалобно взвизгнула и откатилась в сторону. Первым делом орел тюкнул барана клювом по лбу, чтобы раньше времени не дергался, и кинулся к забытому всеми мангалу. «Вах!» — ужаснулся он, увидев головешки, в которые превратился в шашлык. «Где этот собак? Я его зарежу. А ты, киса, куда? Стоять!» «Письмо сначала отдай, лишенец!» — крикнул Виталик, бросившемуся в погоню за Васькой и жучком орлу. Васька взметнулся на дуб и поспешил спрятаться в его ветвях. А жучок начал нарезать круги вокруг ствола могучего дерева во все лопатки, удирая от рассерженного орла. Пользуясь общей неразберихой, баран потряс головой и с радостным блеянием скрылся в лесу. — Отдай письмо, говорю, — начал злиться юноша. — Сначала этих баранов зарежу. Орел, сообразив, что за собакой страшно ему не угнаться, на лету сцапал из-под воды шампур и, держа его в клюве, как нож в зубах, начал карабкаться на дерево за Васькой. — Дурдом! — обреченно вздохнул Виталик и кинулся за ним в погоню. Около дуба пришлось прыгать, но пернатый джигит был уже так высоко, что юноша вместо лап вцепился в его хвост. — Слушай, отдай хвост, да? — рухнул орел в траву. — Как без хвоста летать буду? — Да нужен мне твой хвост. Лучше объясни, ты ведь с грузом сюда летел? — деловито спросил Виталик, отвязывая от лапы орла письмо. — Да, барашка в когтях держал. — А на гармошке кто играл? — Я играл, слушай. — Чем играл? — Крыльями. — А в воздухе махал чем? — Вах, а махать я забыл. Получив свое письмо, Виталик выпустил орла. Тот сразу сцапал выпавший из клюва шампур и полез опять на дерево за Васькой. Царский сплетник развернул письмо. Я передала твое сообщение Эльсину. Он со своим кланом и Григорием лично отправился туда. Все подтвердилось. Деревня вырезана, но не вся. По утверждениям жителей соседних деревень и записям старосты деревни, одного человека не хватает. Кого именно, никто сказать не может, так как тела страшно изуродованы, и опознать их невозможно. Мария. «Что там?» — подошла к сплетнику вдовица. «Неважные новости», — сунул Виталик письмо в карман. «Под Березовку действительно вырезали, и...» Сплетник треснул себя кулаком по лбу. «Ну, я идиот!» «Да что случилось?» — заволновалась девица. «Теперь понятно, в кого из вас стреляли. Лилька, подойди». Девушка робко приблизилась к царскому сплетнику. «Постарайся вспомнить. Кроме вампиров, которые над тобой пролетали, ты больше в своей деревне никого не видела?» «Нет», — испуганно затрясла головой девчонка. «Ты все-таки подумай. Знаю, что неприятные воспоминания, радости в них нет, но все-таки подумай». Янка решительно схватила юношу за руку и оттащила его от Лилии прочь. — Ты что делаешь? Я столько сил приложила, чтобы она об этом кошмаре забыла, а ты опять ей рану бередишь. — Ну, пойми меня правильно, Яночка. Виталик ласково погладил подругу по волосам. — Мне ее рану тоже бередить не хочется. Но, кажется, она попала в разряд свидетелей, которых надо охранять. Снайперы сегодня пытались завалить меня и эту девчонку. А когда в дело ввязался Соловей, пришили и его. Что-то она в своей Подберезовке видела такое, чего наши противники боятся. возможно, мелочь какую-то, которой она сама значения не придала, и ворогов наших эта мелочь с головой выдать может. Пожалуй, надо будет удвоить ей охрану. Не 10, а 20 стрельцов с Федота стребую, да и наших прохиндеев подключу. Пусть нищие корабельники возле твоего подворья потрутся. Виталий хлопнул в ладоши. Так, хватит дури маяться. Быстро собираемся и домой. Ты меня слышишь, джигит? Да брось этого бармута, не до него. Васька, получив от возмущенного орла крылом по загривку, придушенно мявкнул и скатился с дерева. Следом за ним спланировал пернатый джигит. — Вах! А где барашка? — Где-где? В Караганде. — Кстати, откуда ты его взял? — Пришлось в кахете за ним летать. — Куда? — ахнул Виталик. — Слушай, ты уж и мой, да? В кахете? — Да это ж даль несусветная! — с трудом выдавил из себя криминальный авторитет. — Как успел? — Эй, дорогой, мало-мало через горы свернул, немножко дорога срезал. Ошарашенный Виталик повертел головой. Гор вокруг не наблюдалось. — И как же ты сумел свернуть в горах, которых нет? — мрачно спросил юноша, начиная понимать, что его конкретно парят. — Слушай, зачем так нехорошо сказал? — начал возмущаться орел. — Как-то горнет. В кахете горнет? Зарежу. — В кахете горы есть, но здесь-то не кахетия. Слушай, по-моему, ты что-то от меня скрываешь. У тебя явно есть секрет, который ты от друга, я бы... даже сказал больше, от кунака скрываешь. Вах, есть секрет. С неохотой начал колоться пернатый джигит. Прадед моего прадеда научил. У нас в роду все так могут. Тут главное правильно клювом щелкнуть. Клювом? Клювом, кивнул орел, щелкнул клювом и растворился в воздухе. «Вот дает!» — восхитился жучок. Орел снова вывалился на поляну с плетеной бутылью в когтях, бомбардируемый обглоданными костями, летящими в него из портала. Одна из них чувствительно достала его по затылку. К счастью, портал успел захлопнуться, прежде чем разгневанные джигиты не вывалились из зыбкого марева вслед за пернатым воришкой. «Цинандалий!» — гордо сказал орел, почесывая крылом пострадавший затылок. «Конак подарил!» «Так вот почему ты так быстро на цыпа-цыпа среагировал!» Дошло до Виталика. «Я всю голову себе сломал. Почему, думаю, небо Великореченска горные алырлы рассекают?» Я тогда немножко выпивший был, немножко обыдился. Взял кинжал дедушки, думаю, зарежу нахрен. А ты такой джигит оказался. Так, с тобой все ясно. А моей команды еще никто не отменял. Быстро грузимся и на малину. Янка хмуро покосилась на сплетника, и он поспешил поправиться. В смысле, по домам.